У вас ли трава, что поет? А разве трава умеет петь? А разве не умеет? Сколько тебе лет? 7. И ты, конечно, не веришь ни в гномов, ни в троллей, ни в нас, фей. Откровенно тебе скажу, из-за таких, как ты, я даже перестала превращаться. Превращаться? Конечно. Я же фея. Фея? Фея Берилюна. Какие, правы, люди странные. С тех пор, как умерли феи, они ничего не видят и даже не замечают, что не видят. Неправда. Я все вижу. Тогда отвечай. Какой ты видишь меня? Молодая или стара? Красиво или уродливо? А может быть, у меня еще и горб есть? Нет, горб у вас не очень большой. Послушаешь тебя, так подумаешь, что он огромный. А нос у меня крючком. И левый глаз выколот. А я этого не говорил. А кто вам его выколот? Да он вовсе не выколот. Негодный мальчишка. Он даже красивее правого. Он больше. А мои волосы? Ты видишь, сколько их у меня? Я отлично вижу несколько волосиков, которые еще не попрятались. Нужно быть смелым и видеть скрытое. Но ты никогда ничего не увидишь. Ведь ты не знаешь запах снега и утренней росы, аромат первых солнечных лучей и мерцание звезд. Нет, я не знаю. А ты слышал когда-нибудь, как растут цветы? Нет. И не знаешь, как танцуют часы твоей жизни? Не знаю. Ну, не огорчайся. Еще не все потеряно. Надо только найти синюю птицу. Давай скорее руку, нам по пути. А куда мы пойдем? В прошлое. В то далекое время, когда мы, феи, нет-нет, да и убегали с книжных страниц и начинали творить чудеса. А в настоящем ее нельзя поискать? Мама не разрешает мне уходить далеко от дома. Знаешь, в прошлом я чувствую себя как-то увереннее. Ты не бойся. Это только кажется, что далеко, а на самом деле рядом. Ну, вот и все. Слышишь? Я не знаю, что это? Так раньше гудели автомобили. А это... Это мы с тобой едем в карете по булыжной мостовой. Здорово! Только медленно. Так мы за целый год не доедем. А мы уже приехали. Куда? В театр. Ну, у нас же нет билетов. Феям не нужны билеты. Мы ведь волшебные. Но я-то не волшебный. Ты со мной. Где мы? Я никогда здесь не был. Сюда за кулисы не пускают посторонних. Но нас с тобой никто не увидит. Но мы с тобой заболтались. Пора начинать. Слушай. У нее голос, как у моей мамы. Когда матери укладывают спать своих детей, их голоса очень похожи. А у нее есть дети? Вон они, лежат в своих кроватках. Мальчика зовут Тиль-Тиль, а девочку Митиль. Отец у них дровосек, и живут они в стране, которая называется Бельгия. Но мать ушла. Сейчас начнется самое интересное. Что это? Лампа танцует в воздухе, как живая. И дети встали в своих кроватках. Они проснулись? Или им это снится? Это сон, да? Тише, дружок. Это грезы. Мити, Тиль-Тиль, ты спишь? А ты? Я же говорю с тобой. Это сегодня праздник? Нет, завтра. Но маленький Христос ничего нам не принесет в этом году. Почему? А мама сказала, что не успела сходить в город, позвать его. Но сегодня ночью Он придет в дом напротив, к богатым детям. Что я придумал? Что? Взгляни, наставник. Какие они светлые. Это елка. Слышишь, музыка? Откроем ставни. А разве можно? Еще бы раз мы одни. Встанем. Все! Все видно! Снег идет. Вон две кареты. 6 лошадей. Из кареты выходит 12 мальчиков. Вот глупо, это же не мальчики, а девочки. Девочки, а у самих подолойчики. Елку! Елку видно. А что это там на подносах? Пирожные, фрукты, торты с кремом. Я ела раз пирожные, когда была маленькая. Я тоже. Пирожные вкуснее, чем хлеб, только их очень мало дают. Но у них-то немало. Полон стол. Какие они все красивые. Они берут пирожные. Они могут их брать. У каждого по 2. По 3. По 4. Ой, дель-дель. Они едят. Ой, как вкусно. Как вкусно. Давай ему и брать пирожные. Мне дали 12 пирожных. А мне 4×12. Ну, я тебе дам. Наконец-то пришел и мой черед. Куда вы? Туда, в сказку. Не бойся, я вернусь за тобой. Не трава, что поет, и вся синяя птица. У нас есть трава, но она не поет. У тельтиля есть птица. Но я не могу ее отдать. Почему? Потому что она моя. Да, это очень важная причина. А где же твоя птица? В клетке. Это мне не нужна. Она недостаточно синяя. Нет уж, видно, вам придется пойти поискать ту птицу, которая мне нужна. Но мы не знаем, где она. Я тоже не знаю, поэтому-то и нужно пойти искать ее. Я могу обойтись без травы, что поет. Но синяя птица нужна мне для моей маленькой внучки, которая очень больна. А чем больна ваша внучка? Наверное, никто не знает. Ей захотелось счастья. Понимаешь ли, счастье. Но сейчас надо собираться в дорогу за синей птицей. А вы с нами пойдете? Это никак невозможно. Я варю сегодня суп. Суп? А как только я отлучусь больше, чем на полчаса, он норовит убежать? Откуда вы хотите выйти? Мне бы хотелось, как всегда, в дверь. Ни в коем случае. И вообще, это возмутительнейший обычай ходить в дверь. Мы выйдем через стену. А что вы делали, когда я постучала? А мы играли, как будто мы едим пирожные. Пирожные. А у вас есть пирожные? Нет, во дворце богатых детей. Посмотрите, как там красиво. Однако пирожные-то едят те дети, а не вы. Ну ведь нам все видно. И ты на них не сердишься. А за что? За то, что они сами все съедают и ничего не оставляют тебе. По-моему, это очень нехорошо. Но они же богатые. Посмотрите, как у них там хорошо. Нисколько не лучше, чем у тебя. У нас темнее, теснее. И нет пирожных. Здесь совершенно то же самое. Только ты этого не видишь. К счастью, я имею все, чтобы помочь людям видеть скрытое. Что я вынимаю из моего мешка? Ой, какая хорошенькая шапочка! А что это на ней блестит? Это волшебный алмаз, который и делает людей зрячими. нужно надеть шапочку на голову, повернуть алмаз, и в то же мгновение открывается все, что внутри вещей. Душа хлеба, например, вина, перца. А душу сахара тоже можно видеть? Душа сахара ничем не интереснее души перца. Ты хочешь примерить шапочку? Хочу. А теперь поверни алмаз. Один поворот. А потом... Метиль! Что стало с нашим домом? Я не узнаю его. Тиль-тиль! Где мы? Смотри! Стены то исчезают, то появляются вновь. Все загорелось каким-то волшебным светом. Стол. Тарелки. Моя кроватка. Скамейка. Мои башмаки. Тиль-тиль. Метиль. Как хорошо. Как хорошо. Я совсем не боюсь. Дети! Фея! Она превратилась в принцессу! Отчего так засияли стены? Разве они из сахара или из драгоценных камней? Все камни одинаковы. Все драгоценны, но человек видит только некоторые из них. Часы. Часы твоей жизни. Смотри, Метиль, как важно выступают эти большие цифры. А эти маленькие? Это минутки. Они счастливы, что освободились и стали видимы. Это душа хлеба. Ему тесно. Вот он и вылез из квашни. Тесно. Тесно. Я поднимаюсь. Я не могу больше сидеть в квашне. Хлеб, хлеб. Здравствуйте, Тильти. Здравствуйте. Здравствуйте, Мити. Здравствуйте. А кто этот красный? Шш, не говори так громко. Это огонь, он сердитый. Обожгу. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Сергея Десницкого «Синяя птица». Автор философской сказки Морис Метерлинк. В роли бабушки Ангелина Степанова. А кто эта мокрая дама? Не бойся ее. Это вода, вышедшая из крана. Я растекаюсь, я журчу. Вода красная. Ой, она брызгается. Здравствуй, вода. Ой, я, кажется, разбила свой кувшин. Что это? Это молоко. Это душа сахара. А леденцы у него есть? Все карманы у него набиты леденцами, и каждый палец его леденец. Thank you. А что это за господин с собачьей головой? Разве ты не узнаешь его? Это душа собаки Телёт и освободил ее. А это кто? Ну, это легко угадать. Это душа котенка Теле. Здравствуйте, милая барышня. Здравствуйте. Поцелуй его. Я тоже буду целовать малютку. Я всех расцелую чудесно. Удивительно. Здравствуй, мое божество. Здравствуйте, Лё. Наконец-то можно говорить. Мне столько нужно тебе сказать. Сколько я не лаял, не вилял хвостом, ты меня не понимал. Но теперь, наконец, здравствуй. Я тебя люблю. Я тебя очень люблю. Хочешь, я сделаю что-нибудь удивительное? Хочешь, пройдусь вниз головой? Хочешь, буду плясать на канате? Хочешь, я напугаю кота? Милостивый государь, я с вами не знаком. Смирно, Телёк, не то ты вернешься в безмолвие до конца времен. Это королева. Королева. Нет, дети, это свет. Огонь и вода обнялись, как брат с сестрой. Ой, блаженство! Так вот и пес. Они словно старые добрые друзья. Чудесно! Восхитительно! Поверни алмаз. Слева направо. Не торопись. Что ты наделал? Ты слишком круто повернул. Они не успеют вернуться на свои места, и выйдет масса неприятностей. Квашне нет больше места для меня. Неправда найдется. Да ну нет никакой возможности. Он меня первого съест. Что же теперь будет? Госпожа фея, нет ли опасности? Слушайте, я должна вам сказать правду. Если дети найдут синюю птицу, то те, которые пойдут вместе с ними, умрут в конце путешествия. А те, которые не пойдут? Те тоже умрут. Идти с ними или оставаться, конец один. Телёк, вернемся в молчание. Нет, я останусь здесь. Я не хочу умереть в конце путешествия. Я хочу сейчас же вернуться в мою квашню. Моя квашня. Где мой очаг? Я потерял свой очаг. Мой кран! Я потеряла свой кран! Моя обертка! Я порвал свою обертку! Мой лучший клубок! Боже мой, как они глупые и трусливы! Но неужели вы предпочитаете жить в ваших мерзких коробках, в ваших кранах, вместо того, чтобы идти с детьми искать синюю птицу? Нет! А ты, Свет, что ты скажешь на это? Я пойду с детьми? Вот это хорошо! Я тоже! У вас уже нет выбора. Вы все пойдете с нами. Но ты огонь. Не подходи ни к кому близко. Ты, пес, Не дразни кота. А ты, вода, держись прямо и постарайся не разливаться во все стороны. Лев, возьми клетку, которую дети посадят синюю птицу. Ты будешь сторожить ее. Мы все выйдем через стену. Мы длинной вереницей пойдем за синей птицей. Пойдем за синей птицей. Мы длинной вереницей. Мы длинной вереницей. Пойдем за синей птицей. Пойдем за синей птицей. Мы длинной вереницей. Мы длинной вереницей. Ну что, ты доволен? Как вы прошли через стену? Это совсем не трудно. Я покажу тебе как-нибудь потом. Ой, а сейчас нельзя? Нет, мы должны спешить. Куда? Во дворец феи Берилюны, чтобы начать наше путешествие за синей птицей. Но прежде все должны получить одежды, приличные животным и стихии. В моей гардеробной тысячи платьев, и каждый найдет себе костюм по душе. А что наденет Хлеб? Он ведь такой толстый. Я приготовила для него турецкий халат с ятаганом и тюрбаном. А дети? Тильтиль нашел костюм мальчика с пальчика, а Метиль платьице Гретель и туфельки Золушки. Но подожди. Кажется, кот что-то замышляет. Все души собрались в углу большой залы. Ну что? Господа, вы слышали, что сказал фей? Конец путешествия будет концом нашей жизни. Нужно, значит, всеми возможными средствами продлить это путешествие. Браво, браво, кот верно говорит. Но это еще не все. Если человек найдет синюю птицу, он будет знать все, и мы всецело очутимся в его власти. Значит, наши интересы требуют во что бы то ни стало помешать найти эту синюю птицу. Даже если бы пришлось для этого подвергнуть опасности жизнь детей. Что? Повтори, пожалуйста, еще. Чтобы мне понять, в чем тут дело. Я плохо расслышал. Молчать! Вам не было дано слова. Я председатель собрания. Простите, кто вас выбрал в председатель, уважаемый господин Хлеб? Огонь, молчите! Зачем вы вмешиваетесь? Я вмешиваюсь, потому что считаю нужным. И попрошу, госпожа Вода, не делать мне замечаний. Позвольте, не будем ссориться. Этот момент чрезвычайно важен. Нужно принять меры и решить прежде всего, какие. Я вполне разделяю мнение Сахара. Идиоты! Есть человек. Нужно его слушаться и делать все, что он хочет. Кроме человека, я никого не признаю. Жить и умереть для человека. Да здравствует человек! Вполне разделяю взгляды пса. Я люблю человека, вот и все. Но если вы что-нибудь затеете против него... А я вас всех сначала передушу. Всех передушу. А потом пойду к нему и все открою. Позвольте, зачем горячиться и обострять прения? С известной точки зрения вы оба правы. Есть много за и много против. Я вполне разделяю мнение Сахара. Сюда идут феи и свет. Перестанем говорить. Как же так? Не может этого быть. Что вы делаете там в углу и шепчетесь, как заговорщики? Пора в путь. Я решила, что вашим предводителем будет душа света. Повинуйтесь ей так же, как если б это была я сама. Дети навестят сегодня своих бабушку и дедушку, а вы в это время приготовите все нужное для завтрашнего перехода. Он будет очень трудным. Хлеб, передай на сегодняшний вечер клетку Тильтилю. Возможно, что синяя птица скрыта в прошлом, в стране, где теперь дедушка и бабушка. Во всяком случае, поискать ее там не мешает. Будьте вы все здесь присутствующие свидетелями, что это серебряная клетка. Охрана, которой была поручена мне, передается... Довольно! Без лишнего красноречия. Передается без лишнего красноречия. А разве мы пойдем одни? А можно Свет пойдет с нами? Нет, дети. Я подожду вас здесь, поблизости. Ну, я проголодалась. Я тоже. Хлеб! Расстегни-ка свое платье и отрежь им по куску твоего толстого живота. Пожалуйста. Пожалуйста. Позвольте предложить также леденцов. Сахар, что ты делаешь? Он ломает свои пальцы. Попробуйте, они очень вкусны. Это настоящие леденцы. Да, вкусно. А у тебя их много? Сколько угодно. А тебе не больно, когда ты их ломаешь? Ничуть. Напротив, это очень удобно. Как только их обломаешь, сейчас же на их месте появляются новые. Не ешьте так много сладкого, дети. Не забудьте, что вы будете ужинать у бабушки и дедушки. А разве они здесь? Вы их сейчас увидите. А как же мы их увидим, когда они мертвые? Как могут они быть мертвыми, когда они живы в вашей памяти? Людям эта тайна неведома, но ты с помощью алмаза увидишь, что мертвые, о которых помнят, живут так же счастливо, как если бы они не умирали. А как нам идти туда? Как только ты повернешь алмаз, ты увидишь большое дерево и на нем дощечку с надписью. По ней ты узнаешь, что пришел куда следует. Но не забудьте, вы оба должны вернуться в 9:45. И четверти девятого. Если вы опоздаете, все пропало. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Сергея Десницкого «Синяя птица». Автор философской сказки Морис Метерлинк. В роли бабушки Ангелина Степанова. До скорого свидания. Как же так? Они пошли совсем одни. А ты бы испугался? Не знаю. Я никогда не пробовала, но, наверное, это интересно. Еще бы. Попробуй сделать только первый самостоятельный шаг, как тебя позовет дорога и захочется узнать, а что же там, за горизонтом. Вот так и тельти. Сейчас он повернет алмаз. Вот и дерево! На нем дощечка с надписью. Тут написано «Страна воспоминаний». Она здесь и начинается? Стрелка указывает сюда. А где же дедушка и бабушка? Мы их сейчас увидим. Ничего не вижу. Я уже даже не вижу своих рук и ног. Я не хочу больше странствовать. Я хочу домой. Не плачь, пожалуйста. Такая большая девочка. Видишь? Туман рассеивается. Мы сейчас увидим, что за ним. Не похоже, чтобы здесь что-нибудь начиналось. Лес и туман, и все. Нет, страны так не начинаются. Я знаю. Ты еще ничего не знаешь. У тебя слишком мало воспоминаний, и ты редко заглядываешь в эту страну. Но спроси папу или маму, и они тебе скажут, что страна воспоминаний может начинаться где угодно и как угодно. Ну что это? Лес исчезает, он растаял вместе с туманом. Вот мы и вошли в эту прекрасную страну. Да, здесь очень красиво. В стране воспоминаний редко встречаются уродливые уголки. А эти старички, которые просыпаются? Это бабушка и дедушка. Мне что-то кажется, что те наши внучата, которые еще в живых, придут навестить нас сегодня. Они, наверное, думают о нас. Я чувствую какое-то волнение и дрожь в ногах. Мне кажется, они где-то близко. У меня в глазах стоят слезы радости. Мы здесь! Мы пришли к вам! Тиль-тиль! Тиль-тиль, какой ты стал большой и сильный! Смотри, смотри, старуха, какие у Митиль волосы! И как от нее хорошо пахнет! Садитесь рядом со мной! И со мной! Сначала я их подержу! Бабушка! Но почему вы не навещаете нас почаще? Ведь для нас это такая радость! Вот уж сколько месяцев, как вы нас совсем забыли, и никто к нам глаз не кажет. Да ведь мы не могли, бабушка! Не могли! А мы только и делаем, что ждем, когда нас навестят живые. А это так редко случается. Когда вы были у нас в последний раз? А, в день памяти умерших. В день памяти умерших? В день памяти умерших мы были сильно простужены. Да. Мы даже из дома не выходили. Но вы думали о нас? Думали. Думали. Ну вот. И каждый раз, когда вы вспоминаете нас, мы просыпаемся и видим вас. Бабушка. Ты совсем не изменился, дедушка. Прям ни чуточки. И бабушка совсем такая же осталась. А мы уже больше не стареем. И правда, до чего тут все по-прежнему? Вон стенные часы с отломанной стрелкой. Это ведь я ее отломала. А вот суповая мишка, от которой ты отбил кусочек. А вот дырка, которую я пробуравил у двери. А ты, проказник, немало бед наделал у нас в доме. А вот дерево, на которое ты лазил, когда меня не было дома. Ты известный, известный проказник. А вот и наш старый скворец. А он еще умеет петь. Да ведь он синий! Да ведь он совсем синий, как шар из синего стекла! Значит, это и есть синяя птица, которую я должен отыскать для феи! Дедушка, бабушка, дайте мне скворца! Что же, может быть, отдать ему в самом деле? Ты как полагаешь, старуха? Конечно, дать нам он ни к чему. Он все спит, никогда его не слыхать. Мы его посадим в клетку. Вот фея-то обрадуется. И свет тоже. Только знаешь, я боюсь, что наш скворец уже отвык от шумной и суетливой жизни там у вас. Как бы он ни прилетел обратно. Часы пробили. Этого не может быть. Они никогда не бьют. Это потому, что мы не думаем о времени. Не подумал ли кто-нибудь из вас о том, который час? Да, я подумал. А который теперь час? Право не могу сказать. Часы пробили 8 раз. Это, вероятно, то, что у вас называется 8 часов. Свет ждет нас ровно в 8:45. Да. Фея так велела. Это чрезвычайно важно. Бежим, Метиль. Прощайте. Прощайте. Нет, нет, я не отпущу вас без ужина. У меня сегодня как раз приготовлен великолепный суп с капустой и пирог со сливами. В сущности, раз я уж достал синюю птицу, да и то сказать, суп с капустой, а? Пирог со сливами. А я так давно его не ел. Если вы так торопитесь, не будем терять времени. За стол, дети! А кто эти малыши, что расселись за столом? Это братья и сестры Тильтиль и Метиль. А почему они живут здесь, с дедушкой и бабушкой? В стране воспоминаний живут те, кто умер. Здравствуй, Жан! Пьер! Полина! Рикета! Ой, Рикета все еще ползает на четвереньках. Да, она уже больше не растет. А у Полины все еще прыщик на носу. Да, он не сходит, и ничего с ним не поделаешь. Ну, ешь, Метиль, ешь на здоровье. Как вкусно! Как вкусно! Бабушка, хочу еще! Тише, тише, смотри, не разбей тарелку. Я хочу еще суп, еще. Вот тебе за это. Вот видишь, я же тебе говорила. Да, как раз так мне доставалось от тебя, когда ты был жив. Дедушка, милый, как приятно, когда ты бьешь. Дай-ка я тебя за это поцелую. Ну что же, если это тебе так нравится, я могу повторить. Половина девятого! Метиль, бежим скорее, а то опоздаем. Прощай, бабушка! Прощай! Еще несколько минут останьтесь. Ведь не горит же там у вас. Нет, мы никак не можем остаться. Душа Света такая добрая и милая. И я ей обещал. Одна досада от этих живых людей. Все-то у них дела, все куда-то торопятся. Бежим! Получилось путешествие. Это только так кажется. Почему же? Синяя птица в клетке. Можете отнести ее вашей внучке. Сюда, Метиль! Смотри! Он уже не синий! Дай мне руку, братец! Он опять стал черный! Мне очень холодно и страшно. И я хочу домой! Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Сергея Десницкого «Синяя птица». Автор философской сказки Морис Метерлинк. В роли бабушки Ангелина Степанова. А почему вдруг стало так темно? Разве наступила ночь? Здесь всегда ночь. Даже в самый светлый и радостный день ни один солнечный луч не смеет проникнуть за эти стены. Значит, мы в подземелье? Или в глубокой пещере? Мы во дворце ночи. Той самой ночи, которая укрывает землю темнотой и зажигает на небе звезды. Той самой ночи, которая сторожит тайны жизни. А где спрятаны эти тайны? На них можно посмотреть. Слышишь? Во дворец кто-то вошел. Кто идет? Это я, госпожа Ночь. В чем дело? Что случилось? Я ведь вам говорил уже про Тильтиля, сына дровосека, и про его волшебный алмаз. Так вот, он сейчас придет к вам и будет требовать, чтобы вы отдали ему синюю птицу? Пока-то ведь он еще ее не имеет. Так он ее будет иметь, если мы не совершим какого-нибудь чуда. Вы слушайте, что произошло. Душа света узнала, что здесь, у вас, среди всех синих птиц, живет одна, настоящая. А если человек овладеет настоящей синей птицей, то для нас все кончено. Мы должны будем исчезнуть навсегда. Боже мой, какие настали времена! У меня нет ни минуты покоя. С некоторых пор я перестала понимать человека. Куда его влечет? Неужели он хочет узнать все? О, приближается. Слушай, по-моему, есть только одно средство. Они все-таки дети. И нужно их так напугать, чтобы они уже не решились открыть дверь, за которой скрыты лунные птицы. Достаточно будет тайн других пещер. Что это? Разве их много? Они с ними наши друзья. Один только пес против нас. Но от него никак нельзя отделаться. Пройдите сюда. С добрым днем, милая ночь! Добрым днем? А почему ты не скажешь доброй ночи? Или хоть с добрым вечером? Простите меня, я не знал. Кот мне сказал, что вы пришли за синей птицей. Да, пожалуйста, скажите нам, где она. Не знаю, дитя мое, здесь ее нет. Нет, она, наверное, здесь. Мне это сказала душа света, а она все знает. Дайте мне ваши ключи. Пойми, дружок, я не могу дать ключи, кому попало. Мне поручена охрана всех тайн природы. Я за них ответственна. И мне строго-настрого запрещено отдавать их кому бы то ни было. В особенности ребенку. Но вы не имеете права не давать ключи человеку, когда он их требует. Я это знаю. Кто тебе сказал? Душа света. Опять она? Прикажи взять ключи насильно. А? В случае, когда тебя не спрашивают. Будьте добры дать мне ключи. Ну, хорошо. Вот ключи, открывающие все двери. Но берегись. Если случится несчастье, я ни за что не отвечаю. Позвольте, позвольте. А разве есть какая-нибудь опасность? Еще бы. Да я сама не знаю, что бы я сделала, если бы некоторые из этих дверей открылись и разверзлись бы бездны, скрытые за ними. Здесь, вокруг этой залы, в каждой из базальтовых пещер скрыты все мечи человечества, все таинственные ужасы, омрачающие жизнь с начала времен. В силу того, что я стар, опытен и преисполнен любви и преданности к этим детям, я являюсь их естественным защитником, и поэтому я должен предложить вам вопрос. Пожалуйста. В случае опасности, каким путем нам бежать отсюда? Нет никакой возможности бежать отсюда. Так, начнем. Хлеб, вы принесли клетку для синей птицы? Вот, вот она. Я, конечно, не испытываю страха, но не лучше ли не открывать двери, а заглянуть в скважинку? Я не спрашивал у вас совета. Мне страшно. Я хочу домой. Где сахар? Я тут, подле вас, милая барышня. Что за этой дверью? Здесь болезни. Значит, эту дверь надо открывать с осторожностью? Нет, их нечего бояться. Они, бедняжки, очень присмирели. Им теперь плохо. С некоторых пор человек все с ними воюет. Вот открой, ты сам увидишь. Синей птицы там нет. А у ваших болезней очень больной вид. Они головы-то поднять не могут. Смотрите, какая-то девочка выскочила оттуда. Это насморк. Самая маленькая из всех болезней. Ее меньше всего травят, и она процветает. Ап-ши! Ап-ши! Ап-ши! Ап-ши! Ап-ши! Ап-ши! Подойди сюда, малютка. Ты слишком рано выскочила. Подожди осени. Туда ступай. Ну, а что за этой дверью? Берегись, здесь войны. Они теперь более опасны и сильны, чем когда-либо. И не дай бог, если хоть одна из них вырвется теперь из-под моего надзора. Господин, не надо освободить. Нет! Я иду! На помощь, Тео! Тео, на помощь, скорее! Слава Богу, поддались. Ты их видел? Да, они громадные и страшные. Кажется, у них нет синей птицы. Еще бы! Если бы она к ним попала, они бы ее тотчас же съели бы. Ну что ж, теперь ты убедился, что не найдешь здесь твоей птицы. Нет! Не убедился! Я должен все осмотреть! Пойдемте к следующей двери! Что тут? Там у меня заперты тьма и ужасы. А можно открыть дверь? Сколько угодно. Они спокойны, как болезнь. Их, кажется, тут нет. Тьма! Ужасы! Выйдите на минуту! Вам полезно поразмять ноги. Выходите! Эти высокие женщины с зелеными лицами. И есть ужасы? Да. Мою ночь стережет не те тайны. Но кому нужны эти ужасы? Ночь стережет все. Не бойтесь, остановитесь! Это ребенок, он вас не тронет. Какие страшные! Они стали очень пугливы. А там? Опять ужас! Там у меня заперты ночная роса, соловьиное пенье и ароматы моей тени. Соловьиное пенье! Тут-то оно, наверное, есть! Открой, если хочешь, страшного тут ничего нет. Соловьиное пенье! Тут-то оно, наверное, есть! Какие красавицы! Точно сотканы из стекла! А как танцуют! А как поют! Эй, вы, звезды, не время теперь плясать, небо в тучах, отправляйтесь, не то я позову солнечный луч. Какие красавицы! Они как распляшутся, их трудно унять. Ну, а эта большая дверь посередине, что за ней? Открывать ее запрещено. Ага, значит, там-то и спрятана синяя птица. Послушай, дитя мое, я была очень добра к тебе. Я открыла тебе все мои тайны. Я полюбила тебя. Поверь мне, дитя мое, откажись, остановись. Не искушай судьбу, не открывай эту дверь. Почему? Потому что я не хочу, чтобы ты погиб. потому что ни один из тех, кто приоткрывал эту дверь хотя бы на волос, не возвращался живым на солнечный свет. Подумай, прежде чем решить. Господин Тихий, я иду! Не открывайте дверь, жальтесь над нами, поверьте, ночью она говорит правду. Вы рискуете жизнью всех нас. Возьмите Метель за руку и уведите ее подальше. А я открою эту дверь. Останьтесь, бегите, спешите. Стойте, дайте же добежать до конца зала. Спасайтесь. Тильтиль опять остался один. Но почему? Почему все бросили его? Нет, не все. Слышишь? Кто-то вернулся. Молодец, Тильо! Ты настоящий друг! Божество мое! Я остаюсь! Я не боюсь! Я остаюсь с тобой! Ты славный, Тильо! Ты славный! Вдвоем не так страшно! Совсем не страшно! Откроем эту дверь! Откроем! И посмотрим, что за ней! Посмотрим! Это небо! Идите сюда! Здесь сотни, миллионы, миллиарды синих птиц! Метель! Идите все сюда! Я уже видел этот сад. Я помню. Я не знаю где, но я видел его! Может быть, сколько птиц, сколько синих при синих птиц! Иди, иди! Еще! Ловите еще! Они тебя не слышат! Как здорово! Уже вся клетка полна! Ты думаешь, важно, чтобы птиц было много? Ну что, поймали птицу? Да, их там сколько угодно. Они красивые, синие. Вот они. А? Как? Они мертвые. И твои терок. А мои? И твои мети. А кто их убил? Как это отвратительно. Не плачь, дитя мое. Дело в том, что ты не поймал той птицы, которая может жить при дневном свете. Она улетела от тебя. Так горько. Но мы ее отыщем. Но почему они умерли? Их было так много. Моей внучке нужна только одна. Понимаешь? Одна, настоящая. И что же, ее никак нельзя поймать? Кто знает, наше путешествие еще не закончилось. Тильтиль повернул алмаз. Как здесь красиво! И какое все синее! Это лазоревое царство! Ну, конечно! Синяя птица обязательно должна быть здесь. Где мы теперь? В царстве будущего. Среди детей, которые еще не родились. Вот сколько их тут. Ой, как много. Живые. А почему они называют нас живыми детьми? Потому что сами они еще не живут. А что же они тут делают? Они ждут часа своего рождения. Часа своего рождения? Да. Дети, которые рождаются у нас на земле, приходят отсюда, из царства будущего. А с ними можно разговаривать? Конечно. Вот этот как раз самый любопытный. Пойди, поговори с ним. Здравствуй. Что это у тебя? Это моя шапочка. А для чего она? Чтобы снимать, когда здороваешься. И еще от холода. А что такое холод? Это когда вот так дрожишь и дуешь вот так на руки. На земле разве холодно? Да. Ой, зимой бывает холодно. Когда нет денег. Чтобы купить дрова. А что такое деньги? Это то, чем платят. А тебе сколько лет? Я рожусь через 12 лет. А хорошо родиться на свет? О, еще бы. А как ты это сделал? Уже не помню, это было очень давно. А правда, что все мамы очень добрые? Правда. Мамы лучше всех на свете. Что это с твоими глазами? Почему в них блестят жемчужины? Это не жемчужины. А что же? Ничего. Просто все здесь ярко-голубое, мне немножко режет глаза. Как это называется? Что? То, что падает у тебя из глаз. Пустяки, это капельки воды. Она выступает из глаз? Да, когда плачешь. А что значит плачешь? Я-то не плакал, но если бы я плакал, было бы именно так. А часто плачут у вас? Мальчики редко, зато девочки... А здесь не плачут? Нет, я не умею. Ничего, научишься. Чем ты тут играешь? Это для одного изобретения, которое я сделаю на земле. А ты разве что-нибудь изобрел? На земле я должен буду изобрести то, что сделает человека счастливым. А на мое изобретение хочешь посмотреть? С удовольствием. А что это такое? 33 способа продления жизни. А я принесу на землю свет, который еще не ведом никому. Пойди, посмотри на мою машину. Она летает по воздуху, как птица, но только без крыльев. Нет, моя лучше. Моя это что-то поразительное. А моя вся из сахара. А что сделает тот, который ковыряет в носу? Он должен найти огонь, который будет согревать землю, когда остынет солнце. А те двое, что держатся за руки и все обнимаются, это брат с сестрой? Да нет, они ужасно смешные. Это влюбленные. А что это такое? Понятия не имею. Они не могут наглядеться друг на друга, все целуются и прощаются. Зачем? Кажется, им нельзя будет уйти отсюда вместе. А те, что спят? Ой, сколько их! Они ничего не изобретут. Они думают. О чем? Они сами еще не знают, но они непременно должны с чем-нибудь прийти на землю. С пустыми руками туда не пускают. Здравствуй, Тиль-Тиль. Вот террас. А откуда он знает мое имя? Как поживаешь? Да поцелуй же меня. И ты тоже, Метиль. Ведь я твой будущий брат. Ой. Мне только сейчас сказали, что вы здесь. Я был в глубине зала и укладывал свои мысли. Скажи маме, я готов. Как? Ты собираешься к нам? Да, я прибуду на будущий год в вербное воскресенье. Не дразни меня, когда я буду маленьким. Скажи отцу, чтобы он починил колыбельку. А у нас дома хорошо? Да, неплохо. Мама у нас такая добрая. А кормит хорошо? Как когда... А что у тебя в мешке? Ты нам что-нибудь несешь? Я несу три болезни. Скарлатину, коклюш и корь. Ой, вот уж не стоит приносить все это. Что это? Это время. Сейчас оно отворит дверь. Настал час, когда дети, которые родятся сегодня, должны спуститься на землю. А как же они спустятся? По лестнице? Сейчас увидишь. Время открывает засовы. А что такое время? Это старик, который вызывает тех, кому пора уходить. Те, кто должен спуститься на землю, готовы ли к отплытию? По одному. Всегда вас больше, чем нужно. Твоя очередь еще не пришла. А ты приходи через 10 лет. А что это там такое? Ты же знаешь, что твой час пришел. Требуется герой, чтобы побороть несправедливость. Это ты. Значит, надо идти. Нет, я не хочу рождаться. Я лучше останусь здесь. Тебя никто не спрашивает. Как же так, Пора, значит, пора. Пропустите меня вместо него. Говорят, мои родители старые, они заждались меня. Если вас слушаться, никогда не управишься. Торопитесь! Уже плещут паруса на корабле зари. Это знак, что вас там ждут. Опоздаете, тогда уже не родитесь. Ну как, все готовы? Одного не хватает. Не прячься! Не прячься, я все равно тебя вижу. Ну, влюбленный, прощайся со своей красавицей. Позволь мне остаться с ней. Позволь мне уйти с ней. Нельзя. В вашем распоряжении всего 394 секунды. Лучше бы мне вовсе не родиться. Это не от тебя зависит. Подумайте, я приду слишком поздно. Когда она спустится на землю, меня уже не будет. Я его там не увижу. Мы будем так одиноки на земле. Это меня не касается. Жалуйтесь жизни. Я соединяю и разлучаю, повинуясь ее решениям. Ступай. Не хочу! Не хочу! Не хочу! Не отнимай его у меня. Да ведь он идет не умирать, а жить. Иди! Иди! Подай мне знак, хоть какой-нибудь знак. Скажи, как тебя найти? Я всегда буду любить тебя. А я буду печальней всех. Ты узнаешь меня. Вместо того, чтобы предаваться отчаянию, вы бы лучше надеялись. Ну все, довольно. Якорь поднят. Песнь матерей, которые идут им навстречу. Это что такое? Что вам здесь нужно? Откуда вы взялись? Почему вы не лазоревые? Синяя птица у меня. Я спрятала ее под плащом. Поверни алмаз, он потеряет наш след. А эта птица из лазоревого царства, она настоящая? Нет. Она только кажется синей, потому что в лазоревом царстве все такое синее. А как только ее вынесли на солнечный свет, она стала розовой. Значит, у вашей внучки не будет синей птицы? Значит, да. Но подождем еще немного. Слышишь? Они возвращаются. Прошел год, и наступил час прощания. Свет! Что с тобой? Ты бледна? Уж не больна ли ты? Нет, ничего, дитя мое. Мне только грустно от того, что я должна вас покинуть. Покинуть нас? Мне тут больше нечего делать. Год прошел, вернется фея и потребует у тебя синюю птицу. Но у меня нет синей птицы. А чем я виноват, что они меняют цвет или умирают, или ускользают из моих рук? Может быть, синей птицы совсем нет. Как нет? Или, может быть, она теряет цвет, когда ее сажают в клетку. А где клетка? У хлеба. Господа, мне было поручено хранить ее в течение нашего долгого путешествия. И вот сегодня, когда я слагаю с себя выполненную до конца обязанность... Но ему не дано было слова. Молчите! Злонамеренные восклицания со стороны презренного врага, желающего прерывать мою речь, не помешают мне, однако, исполнить свой долг до конца. Итак, от имени всех... Только не от моего! У меня есть язык! Итак, я повторяю от имени всех, едва сдерживая искреннее и глубокое волнение, я прощаюсь с двумя детьми, отмеченными судьбой. Как? Ты тоже прощаешься? А разве ты нас покидаешь? Увы, приходится расстаться. Вы больше не услышите моего голоса. Ну и слава Богу. Итак, я повторяю, вы больше не услышите моего голоса. Не увидите меня в моей одушевленной форме, но я всегда, всегда буду в вашей близости. В квашне, на полке, на столе подле тарелки с супом, так как я являюсь верным сотрапезником и самым верным другом человека. Скорее, время уходит. Поспешите обнять и поцеловать детей на прощание. Пустите меня первым. Прощай, Тильтиль. Прощай. Прощай, Метиль. Прощай. Прощайте, дорогие детки. Вспомните про меня, когда вы захотите что-нибудь поджечь. Ой, у меня обжог. Он мне поджаривает нос. Эй, огонь, умерьте ваши порывы. Вы здесь не в печке. Вода. Я поцелую вас нежно, не причиняя боли, милые детки. Берегитесь, будет мокро. Я нежна, и у меня любящая душа. А утопленники? Любите фонтаны. Слушайте голос ручья. Я всегда буду там. По вечерам, когда вы будете сидеть на берегу ручья, постарайтесь понять, что он хочет сказать. Не могу больше говорить. Слезы душат меня и мешают мне говорить. Что-то незаметно. Вспоминайте обо мне, мои милые детки, когда будете смотреть на графин. Я всегда буду в кувшине, в колодце, в лейке, в грани. Вон она, все тут затопило. Сахар. Если в вашей памяти осталось маленькое местечко, вспомните, что мое присутствие было для вас иногда сладко. Больше я ничего не могу сказать. Слезы не соответствуют моей натуре, и мне очень больно, когда они текут по моим ногам. Иезуит, леденец, карамель. А я молоко. Я, кажется, скисла. Свернулась. Что это значит? Что тут произошло? Ой, это он начал. Он меня изругал. Он положил гвоздей мне в суп и начал дергать меня за хвост. А я ничего не делал, ровно ничего. Ровно ничего. А все-таки тебе досталось. И здорово досталось. И еще достанется. Ваше поведение тем более недостойно, что для драки вы выбрали эту грустную минуту. Минуту, когда мы должны проститься с этими милыми детьми. Проститься с детьми? Да. Роковой час наступает. Все мы вернемся в царство молчания и больше не сможем говорить с ними. Я не хочу. Я не хочу. Я хочу быть с моим божеством. Я хочу все время с ним говорить. Мы будем говорить друг другу все. Все. Я научусь читать, писать, играть в домино. Я ничего не буду таскать из кухни. Хочешь, я сделаю что-нибудь очень, очень поразительное. Хочешь, я поцелую кота. Ну, а ты, котик, ничего не скажешь нам на прощание? О, я люблю вас обоих. Но настолько, насколько вы этого заслуживаете. Вот собака. А теперь и я в последний раз поцелую детей. Нет, нет, Свет, не уходи. Папа не будет браниться. А маме мы расскажем, как нам было хорошо с тобой. Увы, я не могу остаться. Я должна вас покинуть. Куда же ты пойдешь? Мне недалеко идти. В страну молчания. Я не хочу. Не плачьте, дорогие дети. У меня нет голоса, как у воды. У меня есть только мое сияние, а его человек не слышит. Но я не оставлю человека до конца его дней. Помните, что это я говорю с вами в каждом лунном луче, в каждой звездочке, улыбающейся вам, в каждой занимающейся заре, в каждой лампе, в каждом светлом и добром движении вашей души. Прощайте. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Сергея Десницкого «Синяя птица». Автор философской сказки Морис Метерлинг. В роли бабушки Ангелина Степанова. Нет, все это очень грустно. Стоило ходить так далеко, чтобы вернуться с пустыми руками. А может быть, все-таки стоило? Зачем? Ведь клетка пуста. Пуста. Ну вот, значит, это неправильная сказка. Я знаю, во всех сказках в середине бывает, конечно, и страшно, и что-то не получается. Но в конце концов все устраивается. Обязательно. Но у нас еще не наступил конец концов. У нас пока наступило утро. Ой, что с вами сделалось? Куда пропало ваше прекрасное платье и золотые волосы? И где ваша волшебная палочка? Я же сказала тебе, наступило утро. Представь, что было бы, если бы мы, феи, ходили по улицам в своем обыкновенном, волшебном виде. Да, это было бы не очень удобно. Вот и приходится превращаться. Пусть выгляжу я сейчас не лучшим образом, и волшебная палочка сделала с корявой клюкой, но от этого она ведь не перестала быть волшебной и довольна обо мне. Скажи лучше, узнаешь ли ты детей, которые спят в тех кроватках? Конечно, это Тиль-Тиль и Метиль. Они вернулись домой. Дети! Дети! Пора вставать! Солнце стоит высоко над лесом. Ах, лентяи вы эдакие! Мне стыдно вам? Вставай, Тиль-Тиль, вставай! Что? Это ты, Свет? Нет, нет, не уходи! Свет? Уж давно свет на дворе. Да встанешь ты, наконец. Мама, это ты? Конечно, я. Не переменилась же я за ночь. Что ты смотришь на меня, точно век не видал. Уж не свернул ли у меня нос на сторону? Ой, как я счастлив, что вижу тебя. Сколько ведь прошло времени. И опять я дома, опять в своей кроватке. Что с тобой? Ты говоришь, как во сне. Уж не болен ли ты? Покажи скорее язык. Вставай скорее и одевайся. Как? Я в рубашке? Наденешь штанишки и курточку. Неужели я странствовал в таком виде? Странствовал? Ну, с тех пор, как ушел в прошлом году. В прошлом году? Ну да, на Рождество. Что ты болтаешь? Да ты из комнаты не выходил. Тебе все это приснилось. Ничего ты не понимаешь. В прошлом году, когда я отправился в путь вместе с Метиль, с феей, с душой света. Что за вздор? Ты или болен, или спишь? Да уверяю тебя, мамочка, что это ты спишь. Да спроси у Метиль, правду ли я говорю. Метиль! Метиль! Мама! Она была все время со мной. Мы видели дедушку и бабушку. Дедушку и бабушку? Дедушку и бабушку? Да, в стране воспоминаний нам было по дороге. За синей птицей. Боже мой, ну что с вами такое? Вы больны. Отец! Тиль, отец, скорее сюда! Что случилось? Дети больны! Папа! Вот и папа! Здравствуй, папа! Ну много ты наработал за этот год, старина! У них совсем здоровый вид. Не видать, чтобы они были больны. Не понимаю, что с ними. Говорят что-то непонятное. Про какое-то путешествие, про душу света, про то, что видели дедушку и бабушку. Беги, беги скорее за доктором! Ну вздор! И так пройдет. Ты знаешь, я все-таки загляну к ним на минутку. А то, чего доброго, их уложат в постель, а это не очень приятно. Но как же вы войдете к ним? Ведь взрослые никогда не поверят, что вы фея. Я знаю. Поэтому... Войдите. А, мадам Берлинго, добрый день. Здравствуйте. Это фея Берилюна. Берилюна. Я зашла попросить огонька, чтобы растопить плиту и сварить себе суп. Суп. Суп. Здравствуйте, детки. Как поживаете? Дорогая фея Берилюна, мы ведь не нашли синей птицы. Что он говорит? Уж не спрашивайте, соседка Берлинго. Бог весть, что с ними приключилось. Что с тобой, Тиль-Тиль? Ты не узнаешь соседку Берлинго? Я вас отлично узнал. Вы фея? Берилюна! Берлинго! Ты хочешь сказать Берлинго? Берлюна или Берлинго, как желаете. Вы не тревожьтесь, мадам Тиль. Я знаю, что это такое. Это грезы. Они верно заснули в лунном луче. С моей внучкой, которая очень больна, это часто бывает. А как ваша внучка? Плохо. Не может встать. Но я-то знаю, чтобы вылечила ее. Ей все еще хочется птичку Тильтиля. Тильтиль, подари бедной девочке свою голубку. Ах, да, я и забыл про мою птицу. Но посмотрите, моя голубка синяя. Синяя. Она гораздо более синяя, чем была, когда я уходил. Да ведь это и есть та синяя птица, которую мы искали. Мы так далеко за ней ходили, а она тут. Вот удивительная штука. Вот, соседка Берлинго. Она еще недостаточно синяя, но вы увидите, она станет совсем такой, как нужно. Только отнесите ее скорее вашей внучке. Неужели ты мне ее даешь и ничего не просишь взамен? Ничего. Вот она обрадуется. Прощайте, я должна спешить. Да, торопитесь, иные птицы скоро линяют и умирают. Папа, мама, а что вы сделали с нашим домом? Он как будто тот же, но все стало гораздо красивее. Это почему же? Все так чисто, все блестит, сверкает, все новое. Ведь в прошлом году так не было. Не было. Вода! Здравствуй, вода! Тиль-тиль, закрой воду. Что она говорит? Что? Она продолжает говорить, только я уже ее не так хорошо понимаю. Тиль-тиль, тиль-тиль, закрой воду. А где же сахар? Здравствуй, сахар. Он меня не узнал. Он тебя узнал, только он ведь больше не разговаривает. А где Тилет? Ты меня узнал? Узнал. А где Тилё? Здравствуй, Тилё. Тилё. Здравствуй. Оставь собаку. Тиль-тиль, оставь собаку. А вот и огонь. Огонь. Здравствуй, огонь. Ой. Ой. Говорила я тебе. Это он так. Это он шипит, чтобы позлить воду. А вообще-то он добрый. Добрый. А где хлеб? Вот он, хлеб. А где моя шапочка? Кто забрал у меня волшебную шапочку? Какую шапочку? Зелененькую. Ну, не беда. Она мне больше не нужна. Я и так счастлив. Как я счастлив. Как я счастлив. Как я счастлив! Что это они крутятся по комнате? Оставь ты их! Как я счастлив! Видишь, они играют в счастье. Посмотрите, какое чудо! Как? Она встала? Да она бегает, танцует, летит! Как только получила птичку Тильтиля, так сейчас топ-топ-топ вскочила и побежала! Как она похожа на душу Света! Она гораздо ниже ее ростом. Но она вырастет. Ну, девочка, поблагодари Тильтиля. А что, она достаточно синяя? Да, она мне нравится такой. Я-то видел совсем синих птиц, но знаешь, их никак нельзя поймать. Ну ничего, эта птичка тоже очень красивая. А ты ее кормила? Нет еще. А что она ест? Все, хлеб, зерна, кукурузу, мошек. А как она ест? Клювом. Я тебе покажу. Вот так, смотри. Ой, ой, ой, ой, ловите, держи ее. Ловите, папа, вон она. Открой дверь. Вон она, ловите ее. Эх вы, бабушка, она улетела, улетела. Если кто-нибудь из вас найдет синюю птицу, будьте добры, верните ее нам. Она нам очень нужна для того, чтобы быть счастливыми. Пожалуйста.